«Послушайте, господа», — вступился Мартенсар, — «это ваша благодарность за все милости императрицы? Подумайте лучше о тех, кто пользуется этой самой императрицей, чтобы добыть себе место, деньги, чины, а у нее за спиной ее же злословить». Фраза была резка, в особенности в устах всегда угодливого и любезного молодого человека. «Вы правы, господин Мартенсар», — поддержал его Гранлис. «О, пожалуйста, не величайте меня, господин. Просто Мартенсар. Я только сын буржуа, не больше». «Простите», — улыбнулся снова Гранлис, бросив взгляд на своего соседа справа. «Ваша правда. Я не имею никакого права. Да, я первый подтверждаю, что императрица Жозефина — сама доброта. Я лично должен быть вдвойне благодарен ей за прошлое и за настоящее». «В добрый час!» — воскликнул Мартенсар. «Это хорошо сказано». Он дружески протянул через стол свою руку Гранлису. Тот, после минутного колебания, скрыв свое удивление, дружески пожал протянутую ему руку. Дотрем и Имармон молча переглянулись. Рантвеньи, может быть, без всякого намерения, еще усилил неловкость положения. «Господин де Гранлис, — важно сказал он, — ваше свидетельство для нас очень ценно, но отнюдь не желая обидеть вас, позволяю себе заметить, что вы, как и я, представляете здесь собой лицо не особенно большой знатности, вроде только что упомянутых Богарне. У нас с вами нет никакого титула. Наше имя очень скромно. Настоящие же вельможи, те, кого сейчас назвал Бруслар, виконт и Мармон, маркиз де Вантер, граф де Трем, граф Навар, граф де Те, князь де Гроа. Или говорили против императрицы, или молчали, не подняв голоса в ее защиту. Приходится с грустью сознаться в этом. А между тем я полагал, что в армии императора все должны быть преданы представителям империи». Среди окружающих поднялось заметное движение. Партии начали принимать определенный характер. С одной стороны было 6 роялистов, с другой — 4 ярых поклонника империи. Причувствуя настоящую ссору, ДТ заговорил первый раз в течение всего завтрака. Его голос, манеры, странная красота бледного лица сразу поразили его товарищей. И они слушали его без всяких возражений. «Господа», — начал он, — «какое нам дело до чужой совести? Мы все французы, завтра все будем офицерами. Наша обязанность, наш долг — преданность родине, презрение опасностей. И этот долг, я полагаю, мы должны исполнить без всяких задних мыслей. Никто не имеет права спрашивать с нас большего, справляясь о наших побуждениях. Каждый может иметь свои личные соображения, которые никого не касаются, раз он честно исполнял свой долг. Я первый признаюсь, что у меня есть своя личная цель при поступлении на службу, но я не считаю нужным никому доверять ее. Мне достаточно своей собственной совести. Вам, конечно, также достаточно вашей. Не правда ли? Ну и отлично. Будем квиты». Он был прав. Это признали все. Грозивший подняться спор не имел больше никакого смысла. «Господин Мартенсар, забудем прошлое, и спасибо за ваш завтрак», — продолжал ДТ. «Надеюсь, что он не последний, и я еще раз угощу вас», — весело ответил молодой буржуа, снова ставший милым и любезным. Все взяли свои шляпы, висевшие на вешалке, и вышли из комнаты, не обращая внимания на глазевших посетителей гостиниц. Кантекор, когда они проходили мимо, снял шляпу и низко раскланялся. Он еще раз пристально всматривался в лица молодых людей, тщательно запоминая их черты. Благодаря выходке Бруслара, он знал теперь имена некоторых из них, и они были знакомы ему. Они встречались в письмах, украденных им у конногвардейца.